Слава Богу, Аминь. Давайте откроем книгу Второзакония, 4 глава, с 23 по 40 стих. Второзаконие, 4 глава, с 23 по 40 стих. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который он поставил с вами, чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как велел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог и ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле, вы разродитесь и сделайте изваяние, изображающих что-либо. Сделайте зло себе пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствует вам сегодня небом и землей, что скоро потеряете землю, на исследование которой вы далеко будете стоять. Не пробудите много времени на них, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И будете там служить богам, сделанным руками человеческими, и деревом и камнем, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаз его. Господь Бог твой есть Бог, твое сердце. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые он клятву эту любил им. И воскресил у него прежде, слушаешь прежде тебя, с того дня, который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба. Бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сие? Слышали ли народ вас Бога, живого, говорящего из себя огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти и взять себе народ из среды другого народа, казнь, знамение, чудесами и больной, и рукой крепкую и мощную высокую, и великими ужасами, как это сделал для вас Господь Бог ваш, видите пред глазами твоими. Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, есть Бог, и нет кроме Него. С неба дал он слышать тебе глаз свой, дал научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня. И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потом после них, то и вывел тебя сам великую силу свою из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народа, который больше и сильнее тебя, и вести тебя, и дать тебе землю их удел, которые ты не видел. Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог, и есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него. И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог поедает тебе на себя. Аминь. Отрывок из Писания, когда Моисей оставляет народ Божий. И он говорит им о том, об очень важных принципах. Он говорит о том, чтобы народ Божий не забывал о том, кто есть Бог. Да, и чтобы он не развратился, живя на земле, чтобы он не развратился, даже войдя в землю. Мы с вами знаем причину того, из-за чего израильский народ попал в плен и влияние Египта. Мы с вами знаем, из-за чего израильский народ попадал в плен в Вавилоне. Мы знаем с вами, из-за чего израильский народ попадал в плен Рима. И мы понимаем, это вопрос того, что люди пошли за идолопоклонством, они пошли за чужими богами, они забыли о своем Боге. И здесь также говорится о том, что если ты даже войдешь в эту землю и долго будешь жить на этой земле и забудешь обо мне, то придет беда. Беда, когда твой народ рассеется по всему лицу земли, и беда, когда ты потеряешь свою землю, на которой ты живешь. Будет скорбь, будет теснота и будут проблемы. Вот сегодня мы, как верующие люди, с вами должны понимать о том, как важно не забыть Господа. Как важно не забыть миссию или предназначение на земле. Как важно не обольститься чужими богами. Как важно не обольститься вот этим миром, в котором мы живем. То есть, живя в этом мире, в этой суете мира, так важно не забыть Господа. И Господь увещевает через Моисея израильский народ. И интересен тот факт, что Бог вел в землю обетованную. Но когда они забыли Господа в этой земле обетованной, они потеряли эту землю. Сегодня тема нашей проповеди – это движение святого остатка, это движение будущего. А движение святого остатка – это движение будущего. Вы знаете, Моисей увещевает народ. Увещевает народ о земле обетованной. Моисей назидает народ, и он их предупреждает. И о чем он их предупреждает? Он предупреждает о том, что еще не войдя в землю, если вы родите сынов, если вы владеете землей, очень важно оставаться до конца уповающим на Господа. И здесь Моисей говорит об очень важном, о будущем. Сегодня я хочу сделать огромный акцент о том, что нас ждет в будущем. Мы должны понимать, что есть будущее. И мы должны понимать, какое будущее нас сегодня ждет. И вы знаете, настоящее должно быть для того, чтобы мы строили будущее. Если мы в настоящем живя забудем о будущем и будем жить настоящим, то мы потеряем это будущее. И в чем смысл этого будущего? Это не просто думать о будущем, это совершать это будущее. Это делать то, чтобы это будущее было реальным. И сегодня Господь говорит, мы должны не просто воспитывать людей верующих. Мы должны воспитывать людей, которые осознают понимание, что есть земля обетованная, что есть Господь Бог и что есть Царство Божие. Мы должны воспитывать тех людей, которые осознают, что значит владеть, управлять и возделывать землю. Движение святого остатка – это движение понимания народа Божьего, который принадлежит Богу. Это движение понимания народа Божьего, который управляет и владычествует землей. И сегодня наша задача – воспитывать это поколение. Не просто религиозных людей, не просто людей, которые соблюдают религиозные традиции. Мы должны воспитывать поколение, которое понимает и осознает Бога, Царство Божие, но при этом они осознают, что значит овладеть землей, что значит войти в землю обетованную. Это очень важно, да? И очень важно понимание будущего, да? Царство Божие. Мы должны воспитывать тех людей, которые будут смотреть в будущее. И которые не будут смотреть просто в будущее, а которые будут идти к этому будущему. И здесь открывается, о чем я хотел бы порассуждать, такое понятие, как прошлое, настоящее и будущее. прошлое, настоящее и будущее. И как вы думаете, что важнее всего? А важнее будущее. Важнее всего будущее. И вы знаете, Бог думал о будущем. Я сегодня еще также буду говорить о Египте, о земле обетованной. Эта картина на сегодняшний день самая актуальная для движения Святого Спасителя. Итак, он говорит, да, я знаю, что ты в прошлом грешил. Я знаю, что у тебя была куча проблем. Я знаю, что сегодня ты осознаешь это и понимаешь. Второй момент. Да я знаю, что у тебя сегодня хорошее настоящее. Ты пришел к Богу, ты уверовал в Бога. Ты получил спасение. У тебя все замечательно, все хорошо. Тебе Бог дал все. И вот Моисей говорит, ребята, а если вы войдете в землю обетованную и завладеете ей, и вдруг вы забудете о ней, он уже думает о будущем. И Бог сегодня говорит, да, я тебя спас, слава Богу. У тебя есть прошлое, у тебя есть настоящее. Теперь вопрос Бог задает, а какое у тебя будущее? А что ты делаешь для того, чтобы это будущее у тебя было? И строишь ли ты вообще это будущее? Или ты просто живешь тем, что Бог тебе дал? Или ты двигаешься в будущее? Да, хорошо, что когда-то ты был грешником, и Бог тебя сегодня спас. А что будет завтра? Что будет завтра? Вот в чем самый главный вопрос. Какое завтра у тебя будет? И видишь ли ты, что такое будущее? И вы знаете, что сегодня огромная проблема молодых людей в церкви, в том, что да, они когда-то были спасены. Они сегодня живут в церкви, они ходят в церковь. Но когда им задаешь вопрос, а что тебя ждет в будущем? Кто ты? Куда ты идешь? В чем смысл твоего будущего? Многие молодые люди говорят, я не знаю. Я не понимаю. У меня проблема. Я не вижу своего будущего. Я не знаю своего будущего. И тут самый острый вопрос. Если ты сегодня не строишь это будущее, сегодня, в настоящем, то это будущее никогда к тебе не придет. И это вопрос как частный вопрос лично каждому человеку, так это вопрос государства и народа. Какое будущее сегодня мы строим в своем государстве? И строим ли мы его вообще? Или мы просто живем? Вкладываем ли мы что-то в будущее? Это, я вам всегда говорил, движение святого остатка – это инвестиция. Это даже порой не вопрос того, что мы сегодня имеем. Это то, что мы вкладываем в будущее. Прошлое, настоящее и будущее. И сегодня много хочется говорить о том, что мы делаем для своего будущего. Какое будущее нас сегодня ждет? И Бог предупреждает через Моисея. Он переживает за будущее. Он волнуется за это будущее. И если он говорит, ты сегодня не построишь это будущее, даже овладев землей, ты потерпишь поражение. И вы знаете, у нас растут дети. У нас сегодня в церквах молодежь. Что мы делаем? Как мы видим своих детей в будущем? И работаем ли мы над тем, чтобы эти дети имели будущее? Они не просто жили в этой земле и развратились. Они это будущее не просто им досталось так, чтобы они развратились на этой земле и пошли вслед идолопоклонства. А чтобы эти дети, завладев землей, могли помнить о Господе и нести Его миссию, Его предназначение. В этом и смысл движения Святого Остатка. Итак, если мы рассмотрим следующий момент, который мы с вами... Вы знаете, я очень часто хочу говорить о будущем. И вообще много говорить об идее святого остатка. В России, в церквах очень важно говорить об этом. Очень важно жить этим. И важно говорить об этом своим детям. И поэтому написано, что... Ты родил детей, но ты не научил их этому будущему. Ты не дал им это понимание будущего, и они развратились, они пошли вслед иных богов. Они стали жертвой язычников, которые завладели ими и сделали их рабами. И по сути сегодня на самом деле так оно и есть. Если страна сегодня не будет думать о своем будущем, и если она не будет вкладывать в будущее поколение молодых людей и взращивать их, воспитывать, страна может разрушиться. Разрушиться. Потому что за следующим поколением старшим должно прийти новое поколение. Но чтобы оно пришло, его нужно воспитывать. И вот я недавно слышал, как люди там крутят в компаниях по 3 миллиарда, отписывая. Я говорю, за такие деньги, мне бы дали эти деньги, столько проектов можно было сделать. Столько учебных учреждений, образовательных сфер для молодежи. Вау. А кто-то просто их в карман ложит. Не думая о том, что будет завтра. Не думая о том, что будет послезавтра. Что будет с народом, что будет с землей. И знаете, Бог предупреждает Моисея. Они пошли вслед иных богов. Богов под названием Мамона. Богов под названием Серебролюбие. И они не вкладывают, они забыли, живя на земле, своей же земле, забыли о своем будущем. И давайте мы посмотрим, что происходит. Египет. Пустыня. Земля обетованная. Вы знаете, что Бог говорит? Ты когда-то был рабом. Здесь косвенно, если посмотреть, рабом чего? Рабом греха. Ты жил в рабстве. Ты жил, был пленником даже собственной плоти, собственных грехов. Ты сам себе не принадлежал. Ты жил по законам этого мира. Ты исполнял похоти этого мира. Ты был рабом греха, дьявола. И Господь однажды тебя вывел из Египта. Слава Господу. Аминь. Чтобы ты стал свободным. Он тебя вывел и дал спасение. Это настоящее. Все, теперь да, ты ушел из рабства. Но настоящее еще не делает твое будущее. И знаете, многие люди вот здесь остановились. Многие люди остановились в настоящем, потому что не видят будущее. И что, а что такое настоящее? Это когда Бог говорит, я готовлю израильский народ к тому, чтобы они завладели землей. Они не просто туда вошли, я их подготавливаю. Знаешь почему? Почему? Очень просто. Потому что если они зайдут с такими же понятиями, в эту землю, они эту землю также сделают проклятой. Поэтому Господь говорит, нужно подготовить этих людей для того, чтобы они были способны овладеть землей и не забыть о Господе, живя на этой земле. Вы же знаете, что до Египта тоже были проблемы. И почему Израиль потерял благословение? Они забылись. Они стали поклоняться иным богам. Египетская культура завладела ими. И они увлеклись богатством Египта и идолопоклонством египетских богов. И поэтому начались гонения, начались проблемы. И они потеряли земли. Их вывели в пустыню. И в пустыне. И вопрос сегодня, что мы должны делать в настоящем, друзья? Наслаждаться пустынной жизнью, что я спасен, но теперь вопрос, что дальше. И вот здесь, знаете, жизнь в пустыне и жизнь в земле обетованной – это разные уровни жизни. В пустыне не надо ничем владеть, ничем управлять. В пустыне нужно доверять Богу. А в земле обетованной нужно управлять, владеть и возделывать. Я хочу, чтобы вы понимали эти вещи. И знаете, что Бог хочет воспитывать в тебе? Две вещи. Дух и социальная жизнь. В буквальном смысле этого слова Бог говорит: я хочу, чтобы ты завладел землей. Земля плачет, земля стонет из-за того, что на земле люди стали проливать кровь. Они стали убивать эту землю, потому что они забыли о Господе, потому что они пошли вслед иных богов. И Господь сегодня призывает верующих людей, христиан, которые знают Бога. И знают, что Бог подарил землю человеку не для того, чтобы он ее изуродовал, истощил, и убил, и уничтожил, высосав с нее все ресурсы. Но для того, чтобы он мог мудро управлять, владеть и возделывать эту землю. Сегодня, качая нефть, знаете, сколько природы было погублено? Вы не представляете. Конечно, это катастрофа. И Бог сегодня говорит: образумься не ради жадности, не ради мамоны. Я дал тебе эту землю, а чтобы ты мудро управлял и возделывал, и благословлял народ. Но, к сожалению, Израиль этого не понял. И жадность их погубила. И Бог не мог дать землю во владение тем, которые жили старыми принципами, принципами этого мира. И вы знаете, я вам скажу честно, сегодня многие люди ходят в церковь не потому, что они думают о земле обетованной, не потому, что они думают о призвании или о миссии. Кто-то ради семьи, кто-то ради своего собственного благополучия. Кто-то воспринимает святой остаток как просто благополучно, хорошо, здорово. Надо быть элитой, надо быть богатым. Это же круто. Но здесь совсем не об этом идет речь. Люди продолжают искать своего. Люди продолжают поклоняться мамоне, иным богам, богам этого мира. И сегодня Бог, один из самых популярных богов этого мира, это мамона. Это сребролюбие. Зачем бегут очень многие люди? Это современный бог. Деньги. И люди думают, что деньги – это власть. На самом деле Бог – власть. И Бог сегодня открывает нам эти вещи. Он хочет сегодня дать понимание. И Он хочет открыть в нас это понимание. Сколько людей сегодня заинтересованы в том, чтобы было процветание народа, процветание земли. Сколько людей ревнует о том, чтобы сегодня на земле, в народе, в государстве было много верующих людей, которые бы несли принципы Божьего Царства во все сферы. Сколько людей об этом мечтает и сколько людей эту мечту воплощает в реальность. Сколько людей над этим работает. И сколько людей, которые ходят, верят в Бога только ради своего благополучия. Точно так же, как и этот миллиардер, который делает компанию, делает за офшорные пути вывода денег для того, чтобы по несколько миллиардов рублей, когда пенсионеры погибают, молодежь сливает в наркомании, а ему лишь бы кошелек свой еще положить миллиарды. Он даже за всю жизнь не потратит столько денег. Но люди покупают, люди берут, люди покупают замки, люди покупают все для того, чтобы обогатить свою жизнь. И их жадности нет предела. И мамона под названием Бог, он учит этой жадности, этой беспредельной жадности. Это на самом деле огромная трагедия страны. И сколько таких людей, которые сегодня не выходят за рамки церковных, религиозных традиций, которые не видят больше, чем просто служение в церкви, чем больше служение Богу в церкви и соблюдение каких-то обрядов и традиций. И которым на самом деле глубоко, так сказать, наплевать на то, что происходит в этом мире, грешно, потому что Господь придет и погубит этих нечестивых и грешных людей, и эту землю. И все дела на ней сгорят. А я лучше буду сидеть, отсиживаться в церкви, в монастыре, для того, чтобы не соприкоснуться с грязью этого мира до дня пришествия Господа Иисуса Христа. Давайте подумаем, поразмышляем, что же такое движение святого остатка. И Господь открывает через Моисея это понятие «овладей землей». Кто такой святой остаток? Это новое поколение, которое родилось в пустыне, которое было не запачкано Египтом. И вы знаете, из Египта никто не вошел в землю обетованную, кроме Моисея, да, Иисуса Навина и Халева. И поколение детей, которое родилось в пустыне и не осквернилось этим миром. Не осквернилось и Египтом. Вы понимаете, о чем идет речь? И Бог строго-настрого Моисея, Иисуса Навина и Халева предупреждает. Воспитывайте людей в пустыне, чтобы они не вошли в эту землю и не испоганили ее. И это говорит о том, что мы сегодня делаем как верующие христиане. Какую молодежь мы сегодня воспитываем. Как мы ее воспитываем. Как мы ее готовим к будущему. Что мы делаем для этого. Бог просто так землю не хочет нас вести. Как мы видим своих собственных детей, как мы хотим их воспитывать. Просто рожать. И в этом вся и проблема. Что если мы не поймем завет святого остатка, что такое овладеть землей, что такое владычествовать и управлять, мы будем рожать рабов. Рабов идолопоклонников этого мира, поклонников Богу Мамоне, рабов, социальных рабов и так далее, которые так и не смогут овладеть землей и взять ответственность. Но Бог сегодня говорит о том, чтобы движение святого остатка, это не просто в рамках церкви быть религиозным и спорить о том, от кого дары Духа Святого больше действуют, от кого меньше. Это вопрос видения будущего. Это вопрос, когда мы думаем об этом будущем. И не просто думаем, мы готовим людей к этому будущему. Мы готовим церковь к этому будущему. Мы готовим своих детей к этому будущему. Мы готовим новое поколение к этому будущему. Будущему нашей страны, нашего государства, нашего народа. Вы знаете, сейчас идут забастовки там и так далее. Протесты. И вот Навальный, популярный такой человек, разоблачает там о воровстве там и так далее, и так далее. Что происходит? Но если мы не воспитаем молодежь, и даже если свергнется еще одна власть, туда придут другие воры. Если мы не воспитаем людей, если мы не воспитаем будущее поколение, а просто будем забастовку устраивать или революцию устраивать, придет другое поколение, другие воры будут. Другие будут обворовывать, когда они не готовы. Когда их сердца не стоят пред Господом. И это никогда не изменится. Помните, как в фильме «Земля», вот братьев Стругацких, вот там 2-3 части было, как этот фильм назывался? «Обетованная земля» или? Да, «Обитаемый остров». Где человек пытался, там, справедливый молодой человек пытался свергнуть царя. И когда он его сверг, последние его слова, он говорит, я тоже такой же молодой был. И я думал, что я построю новое государство. Я думал, что я принесу новый мир. И ты мне очень напоминаешь меня. И тот его убивает. И такой намек, что, вы понимаете, фильм заканчивается не хэппи-эндом, а такой намек. Вопрос стоит в том, воспитывать новое поколение. Вот то поколение, которое будет свои принципы строить на принципах Божьего Царства. То поколение, которое будет заботиться о земле, которое будет владеть и управлять землей мудро по принципам Божьего Царства. Аминь. Слава Господу. Аминь. Сегодня очень большой акцент нужно сделать на то, чтобы воспитывать молодое поколение. Поэтому мы говорим о движении RUTC-центра. Поэтому мы говорим о центре духовного возрождения, где мы бы могли воспитывать молодежь, которая не только верит в Бога. Вы знаете, можно верить в Бога в языческой стране. И что происходит, когда люди верят в Бога в языческой стране? На них приходят гонения. И Бог сегодня говорит, пока не придет твое понимание, что нужно владеть землей, пока христиане не будут на передовых уровнях социальной жизни, христианство всегда будет гонимым светским обществом. Понимаете, о чем идет речь? И как бы ты там ни выживал, фараон будет постоянно нагнетать ситуацию. И сегодня Господь говорит, я хочу тебя вести в землю. Я хочу дать тебе понимание о том, чтобы ты развивал Царство Божие на земле. В конце концов, Царство Божие, земля, принадлежит человеку. Воспитание святого остатка – это воспитание нового поколения, которое меняет свое мышление. Что Царство Божие – это не только церковное служение. Царство Божие – это вся земля. Это твой народ, это твоя страна, это твое государство. Это земля, на которой ты живешь. Ее нужно возделывать по принципам Божьего Царства. За нее нужно брать ответственность. Ее нужно созидать. Слава Господу! Аминь. Мы не должны воспитывать просто сектантов, которые приходят в церкви и сидят и радуются в замкнутом помещении о том, что они верят в Бога и радуются дарам Духа Святого. Мы должны воспитывать поколение, которое любит Бога и переживает за свою страну и за свою землю, за свой народ и за свое государство, которое служит своему народу, своей стране, своему государству. Через свои профессии, через свою специальность. И в этом видит призвание, в этом видит свою миссию. Слава Господу! Поэтому я переживаю о воскресной школе. И сегодня, когда мы говорим воспитание молодого поколения, в первую очередь мы сами должны осознать это. В первую очередь мы должны, старшее поколение, осознать это. Кто научил детей в пустыне, родившихся, тому, что они должны быть народом Божьим, который не забыл землю Бога, который бы всегда помнил о Боге. Кто должен был научить заповедям, законам Божьим? Моисей, Иисус Навин, Халев. Это были те праотцы, которые должны были научить молодое поколение, прежде чем вести их в землю обетованную. И сегодня мы должны подготовить этих людей. И поэтому это не молодежное поколение. Это наше поколение, которое должно передать им, чтобы они увидели Божьими глазами будущее своей страны и своего государства. И мы должны подготовить этих людей. И если сегодня старшее поколение этого не понимает, если ты, отец четырех детей, этого не понимаешь, то ты подвергаешь будущее своих детей рабству, идолопоклонству. Ты подвергаешь будущее своих детей рабству этого мира, рабству Богу Мамоне и так далее. Социальному рабству. И сегодня мы должны понимать это, как нужно воспитывать. Идея движения святого остатка – это вопрос будущего. И что мы делаем сегодня, чтобы это будущее было? И было благословенным, он говорит, итак, ныне положи на сердце твое, что Господь есть Бог наверху, на земле, внизу. И нет кроме Него никого. Храни постановление и заповеди, которые заповедую тебе ныне, чтобы хорошо тебе было и сынам твоим после тебя. Передай это своему будущему поколению, чтобы они не были рабами и идолопоклонниками. Они не пошли вслед иных богов, языческих богов. Он говорит, думай об этом. И не просто думай, делай это. Он говорит, чтобы твоим сынам после тебя было хорошо. Поэтому сегодня я очень много переживаю за это. Я не хочу просто жить и рожать детей. Я понимаю, что это все теряет смысл. И люди ослеплены. Они думают, что усиленно созидая семью, богатство в семье, они созидают себя. Общество, земля – это совсем другой момент жизни, понимаете? Поэтому очень важно сегодня нашим детям дать два фундаментальных понятия. Всегда храни Господа в сердце, никогда не забывай о нем. Не поклоняйся иным богам. Будь верен Господу. Вот же такое движение святого остатка. И второй момент. Овладей землей. Это твоя земля. Возделывай и управляй. Возьми ответственность за свою будущую жизнь на этой земле. Кем ты будешь? Как ты будешь править? Зачем ты зарабатываешь деньги? Для чего тебе нужна семья? Для чего тебе нужен бизнес? Для чего тебе нужно развивать таланты, способности? Что сегодня, я думаю, переживаю, что сегодня может помочь нашему поколению быть выращенным и подготовленным для будущего? Конечно же, Рутиси Центр. Конечно же, детское служение. Конечно же, учебные учреждения, образовательные учреждения, духовные центры, где людей бы могли воспитывать двум вещам. Помнить о Господе, все строить на принципах Божьего Царства. И вторая вещь – умение быть опытным человеком, который владеет землей, управляет и возделывает ее. То есть это человек, который адекватно воспринимает социальную жизнь, который понимает, в чем смысл его семьи, его профессии, его специализации, его карьеры, его ученой степени на этой земле. И когда Бог говорит, я хочу дать тебе эту землю во владение, об этом и идет речь. Что Он говорит, я хочу, чтобы ты развивал свои таланты. Это реальность. Он говорит, не летай в облаках. Я тебя в пустыне временно привел, для того, чтобы ты начался уповать на меня. И на меня до конца уповать. Но после ты должен начать, уповая на меня, возделывать землю. И нести ответственность за эту землю, в которой ты живешь. Поэтому очень много молитв идет про духовный центр, про молодежь. И если их не воспитать, мы их потеряем. Если мы не воспитаем нашу молодежь, если мы не вырастим новое поколение, мы потеряем страну, мы потеряем свою землю. Мы потеряем нацию. Нация на грани вымирания от алкоголизма, пьянства, наркомании и СПИДа. Вы знаете об этом? И проблема не в том, что мы лечим наркоманов. Не проблема даже не в том, что мы занимаемся алкоголиками. Проблема не в том, что мы свергаем власть и приносим туда новую власть. Не в этом проблема. Проблема не в том, что мы зарабатываем много денег или мало денег. Рожаем много семей и много детей. Проблема в завете святого остатка. Мы свергнем власть, другие воры придут. Мы вылечим наркомана, он пойдет опять дальше колоться. Если мы не подготовим будущее поколение, если мы не воспитаем будущее поколение, цикл деградации, он будет продолжаться. Да, критикуем, да, расследуем, но самый главный вклад, который мы можем сделать в страну, и в народ, и в землю, это воспитывать поколение будущего. Это вкладываться в воспитание с точки зрения идеологии, с точки зрения морали, нравственности, принципов Божьего Царства, с точки зрения профессии и специальности, становиться лучшими из лучших, с точки зрения четких ценностей, миссии и призвания. Воспитывать молодежь. Людей, которые готовы и способны думать не о своем кошельке, думать не о своей только семье, а людей, которые способны думать о государстве, о народе, о Боге, о моралях, о ценностях и служить своему народу, служить своей стране. Слава Господу! Это будущее. Поэтому сегодня я много об этом думаю. Сегодня я хочу вкладывать в будущее поколение. Поэтому мы построили здесь, снимаем помещение, работаем с молодежью, живем, воспитываем, готовим. И я понимаю, что это очень важно. И пусть это такое мизерное дело, которое я сегодня имею. Ничтожное, может быть, для того масштаба и глобальных вещей, которые происходят в стране. Но, по крайней мере, я верю. Верю в одного человека. В изменение одного человека. И он говорит, да, умный человек говорит о том, что если в этой стране поменяется один человек, это надежда на то, что вся страна может измениться. И сегодня с этой верой я молюсь. С этой верой я благословляю. И проблема не в исцелении. Проблема не в многочисленных церквах. Проблема не в том, сколько. Проблема не в том, сколько много мы зарабатываем. Я еще раз говорю. Ради чего? И сегодня опять вопрос стоит. Завет святого остатка. Завет святого остатка. Завет. Мы должны пронести эту идею через призму всей своей жизни. Мы должны увидеть эту идею через все сферы своей жизни, через эту призму. Мы должны увидеть. И в этом будет решающая судьба, которая будет решать наше будущее. Будущее не только наших церквей. И церквей, и будущее нашей страны, и народа, нации как таковой. И почему важен завет святого остатка? Это вопрос современного мира и христианского мира в целях служения, созидания и, конечно же, проповедования. Сегодня я думаю, как в этом современном мире достигать современную молодежь, если не развивать христиан до уровня современных каких-то методов проповедования. Сегодня меняются принципы достижения Царства Божия людей в современном мире. Мы выходим за пределы стен церкви. И у нас стоит уже другая задача для достижения людей Царства Божия. Выходить за пределы храма. И у нас меняется уже этот принцип понимания призвания внутри храма. Мы говорим о призвании не только в храме. Мы расширяем эти границы. Мы говорим о призвании через профессию. О призвании и миссию через свою специальность. Мы выходим за рамки храма также. И наше сознание начинает меняться, что быть призванным – это не только служить в церкви. Быть призванным – это служить через свою профессию, через свою работу. Быть призванным – это значит служить своей семье, своему начальнику, своим подопечным. Где бы ты ни был, ты священнодействующий, несешь туда Царство Божие. Слава Господу! Аминь. Сегодня приходит переосмысление понятия евангелизации. Мы выходим за границы, мы не тащим людей в церковь. Мы выходим за границы церкви и там служим церкви. И там возрождаем. Слава Богу. Задача евангелизации не в том, чтобы собрать как можно больше людей в церкви. Слышишь меня? Задача евангелизации заключается в том, чтобы достигнуть людей этого мира Царством Божьим. Аллилуйя. Чтобы принести к ним Царство Божие, а не их привести из мира в церковь. Почему? Потому что Бог говорит, земля твоя. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. Понимаешь? Земля твоя. Земля – это Божья земля. И Бог сегодня говорит, принеси туда Царство Божие. Принеси. Это горница. Это движение горницы. Это движение молитвы. Через профессию. Это специализированное служение. Принеси Царство Божие во все сферы жизнедеятельности человека. Это открой специализированные горницы. Слава Господу. Мы меняем понимание служения. Не только служить мы людям в церкви можем. Мы можем служить людям через свои профессии. Мы меняем наше сознание покорять сердца людей. Давайте подумаем, как Христос покорил людей. Он восхищал людей своими талантами и дарами. Я не могу сказать о том, что люди, которые приходили толпами, собирались около Христа, потому что он так красноречиво проповедовал Евангелие. Потому что сам он сказал, они идут за мной, потому что я им даю хлеба и зрелище. И знаете, что я понимаю? Это сровни звезды какой-нибудь эстрадной. В шоу-бизнесе. Это сровни с научным человеком, который покорил своим талантом, своими достижениями в бизнесе. Тысячи людей, которые пришли к нему для того, чтобы получить от него что-то. Понимаешь, о чем я говорю? И сегодня Бог говорит, через это можно благовествовать. Покоряя людей, если ты становишься знаменитым в разных сферах. Почему я говорю, движение элиты очень важно. И ты сегодня стараешься изо всех сил стать на высокий уровень своего профессионализма, чтобы достичь и покорить людей, чтобы люди могли толпами за тобой ходить, чтобы люди восхищались твоим талантом и даром и с открытым ртом слышали, желая что-то получить, желая получить исцеление, желая увидеть чудо, желая просто даже прийти и покушать, обогатиться через твой бизнес. Но ты им приносишь Царство Божие. Аллилуйя! И поэтому здесь тоже есть изюминка страсти, когда я хочу стать на уровне элиты, когда я хочу развиться на уровне, развить свой талант так, чтобы собирались тысячи людей, на которых я смогу влиять, и через которых я могу проповедовать и нести принципы Божьего Царства. Слава Господу! Спорт, интернет, культура, политика, наука, экономика, телевидение, радио, бизнес. Сегодня, когда христианин поймет, что эта земля принадлежит тебе, тогда он не будет делить мирской и духовный. Понимаешь? Потому что земля принадлежит тебе, Божию Сыну Божьему. Он не будет делить мирской. Мир принадлежит тебе. Земля принадлежит тебе. Телевидение, финансы, культура, политика, наука, экономика принадлежит тебе. Она не принадлежит богатому человеку, который оградил территорию. Понимаете? Земля, она принадлежит каждому человеку. Этот город принадлежит вам, а не мэру города. Этот город принадлежит каждому человеку, который живет. Ресурсы этой страны принадлежат каждому человеку, а не тому, кто его добывает. И пока мы это не поймем, будут люди, которые будут этим пользоваться. И ставить границы, и не пускать тебя в это. Территорию, говоря о том, что я владею. А почему ты можешь владеть, а я не могу? Я такой же человек, как и ты. Вы никогда об этом не задумывались. И Бог сегодня говорит, когда до верующих людей дойдет, что территория, Царство Божие, это не только территория церкви, это вся территория земли, любой точки мира. Этот мир Бог подарил своим детям. Аллилуйя. И Он говорит, овладей ею, владей ею. Чтобы ею не владели язычники, идолопоклонники. Чтобы владели ей Божьи дети, сыны Божьи, не потеряя эту землю. Сегодня Бог открывает это. И когда до христиан это дойдет? Вот в чем самый главный вопрос. И сегодня мы, как верующие люди, должны учить этому людей. Учить. Нам нет смысла продавать душу свою за землю, которая нам принадлежит. Вот в чем обман. И поклоняться язычникам или идолопоклонникам, продавать душу за то, что они нам дают то, что нам по праву принадлежит. И когда к людям придет понимание, что Царство Божие, оно везде, что это территория Божьей земли, тогда и телевидение, и интернет, и культура, и политика, и наука, экономика, радио, бизнес. Люди будут входить в эти территории и владеть ими. Люди Божьего Царства. А не язычники, идолопоклонники. Бог сегодня открывает нам эти глаза, Он открывает нам понимание через Моисея. Он говорит, не идите в свет иных богов, богов Мамона. Не идите в свет безбожников языческих. Идите в свет Царства Божьего, Бога. Будьте верны Господу. Кто такие язычники? Это те, которые поклоняются твари вместо Творца. Это которые заменили истину ложью. Они стали поклоняться творению больше, чем Творцу. Они стали поклоняться деньгам, людям больше, чем Творцу. Они стали поклоняться земле больше, чем Творцу. Женщинам больше, чем Творцу. И сегодня мы должны решить этот вопрос разрыва поколений, молодого и взрослого. Когда взрослое поколение станет помощью, лестницей для взращивания будущего поколения молодого. И на нас сегодня лежит ответственность за наших детей, за будущее наших детей. На нас лежит ответственность за будущее нашей страны и нашего народа. И сегодня Господь говорит, если родится же у тебя сыны и сын, и сыны и сынов твоих, и долго живши на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображение, что-либо, сделаете зло сие пред очами Господа Бога и раздражите его. Когда это произойдет? Когда мы не понимаем завета, мы не понимаем будущего. Мы не вкладываемся в будущее поколение наших детей. То свидетельствую вам сегодня небом и землей, что скоро потеряете землю для наследования, которое вы приходите за Иордан. Не пребудете много времени на ней, но погибнете. Сегодня в России очень много сложностей. Очень много сложностей и трудностей. И ты понимаешь, что если сегодня кровопролитные революции, они ничему не приведут. Сегодня мы должны понять свою миссию, ибо мы можем потерять свой народ и страну, если мы ее не осознаем. Поэтому движение Святого Остатка – это движение будущего. Мы сегодня должны понимать этот совет. И этим заветом жить. Поэтому не просто церковь, не просто бизнес, не просто вера в Бога. Мы должны думать о будущем. Мы должны думать о том, что есть завтра. И мы сегодня готовимся к тому, что будет завтра. Мы сегодня делаем то, что будет. Мы сегодня строим то, чем будут владеть наши дети. Мы сегодня научим детей так, чтобы они были завтра верными до конца Богу. И это наша ответственность. Вот о чем Бог говорит. И это и есть движение Святого Остатка. Мы должны воспитать то поколение, которое не пойдет вслед иных богов завладеть, которое не развратится. Мы должны воспитать то поколение, которое прославит Бога, которое, владея землей, принесет Божие царство на землю. Слава Господу! Понимаешь, в чем миссия, в чем призвание? И если ты это сегодня понимаешь, сделай все. Сделай все. Не надо париться о том, что призван я, не призван. Сделай все. Не просто смотри в будущее. Строй это будущее. Потому что когда ты построишь, будешь строить будущее, всегда помни, твои дети, дети твоих детей будут жить. И люди Божьи, и движение Святого Остатка, это те люди, которые думают о будущем. И которые строят это будущее. На этой земле. Аллилуйя. Помолимся. Давайте все станем. Я не просто живу, я не просто работаю, я думаю о будущем, я не просто служу, я не просто молюсь. И знаешь, Моисей однажды в кустах горящего встретил Господа, и Бог ему открыл. Он говорит: ты тот человек, который освободит мой народ, и тот человек, через которого придет свобода моему народу. Моисей говорит: как я могу? Я такой маленький, я такой немощный, я такой слабый. Против такого фараона, против такого мира, Бог говорит: не бойся, я с тобой. Ты знаешь, каждый раз мне сложно. Я прихожу сюда, смотрю троих, двоих людей и думаю: как, Боже, это возможно? Как это возможно? Я видел митинги. Люди кричат, осуждают власть. Я думаю, ну кто из вас способен сегодня, взойдя на трон, действительно любить свой народ? Где гарантия того, что вы зайдете на этот трон и будете править с любовью? И тогда на сердце еще раз пришло понимание. Взращивай новое поколение. Расти, будущее поколение, твоя ответственность, все ничего. Сегодня наша задача — это вырастить будущее поколение. Ты понимаешь это? Ты понимаешь эту идею? Пронеси ее, Бог говорит. И это не будет напрасно. Это будет маленькое семя. Семя, которое однажды даст плод. Семя, которое однажды, маленькое горчичное зерно, которое однажды превратится в огромное дерево. И все становится бесполезным, как сеяние. Как сеяние. И лучше сеяния сегодня нет. И то, что ты приготовишь сегодня на завтра, это завтра будет будущее. Понимаешь? И вот эта женщина, которая верила в это и жила этим заветом, она своего сына не убила и не отдала в жертву. Она не согласилась, когда фараон стал убивать младенца. Она спасла своего ребенка. Она опустила его в реку. И она вкладывала в своего дитя этот завет. И она сказала: ты не достанешься этому миру. Я спасу тебя. Если бы каждый родитель понимал и также с такой надеждой вкладывал в своего ребенка этот завет, но столько родителей, которые соглашаются с фараоном, который заходит в их дом, врываясь, и убивает их детей, их первенцев. сколько сегодня верующих людей, которые сидят и смотрят, как их дети истлевают в похоти мира, в наркомании, в алкоголизме, в блуде. И они просто сидят, смотрят и плачут. Но эта мать Моисея, она не смотрела. Она сказала: я не позволю моему ребенку стать жертвой фараона. Я не позволю моему поколению стать жертвой этого насилия. Как ты сегодня смотришь? И она сделала все. Она уберегла его. Она приготовила его. И сегодня я хочу готовить своих детей. Я хочу готовить служителей. Не просто служителей церкви. Я хочу взращивать будущее поколение. Я хочу пронести эту идею через всю жизнь. Идею святого остатка. Я хочу пронести это и везде говорить об этом. Потому что я понимаю, что это самое важное. Когда я смотрю передачу «К барьеру» Соловьева, как они спорят о политике. Я вижу там, я говорю, нужно взращивать святой остаток. Когда я вижу культурную программу, где говорят, какое будущее у страны нашей, России, я говорю, там, где есть святой остаток. Когда люди говорят о революции, о забастовке, я говорю, без святого остатка все это ничто. Мы должны подготовить людей. И наша задача не шоу, не концерты, не какое-то служение, просто церковное служение. Наша задача готовить новое поколение. Поколение новых людей, которые войдут в землю обетованную и завладеют ею, и будут служить. Когда я смотрю на детей воскресной школы, когда я смотрю на людей в горницах, когда я смотрю на служителя, я взращиваю этого человека, который будет нести эту идею. Служителя, который пронесет эту идею в культуру, в экономику, в науку, в страну. Аллилуйя! Я хочу, чтобы ты услышал сегодня меня. Вы знаешь, однажды я услышал очень интересную, удивительную вещь. Израильский народ, который прошел через столько бед, ему весь мир собрал деньги. Ему весь мир собрал деньги. И знаете, что правители Израиля сделали? Они эти деньги не растратили. Они взяли весь этот бюджет. И по обетованию Бога, по обетованию завета святого остатка, они сделали орошаемую систему по всему Израилю. И вы знаете, там появлялись в пустыне, начали, нет места, где бы не было водопровода. И стали подниматься пальмы и фермы. И тогда правитель говорит, Библия говорит нам о том, что пустыня зацветет. Вот оно, исполнение обетования Божьего. И если бы эти люди не понимали завета святого остатка, они бы эти деньги разворовали бы, думая о себе, и сломали бы, и разрушили землю, которую Бог дал им. Я хочу, чтобы сегодня мы осознали и поняли, что такое движение святого остатка. И мы пронесли это через всю свою жизнь. И принесли это нашему народу, нашей стране, нашим детям, нашему поколению. Давай будем сейчас молиться, чтобы Господь больше открывал, действовал, работал в твоем сердце. Отец, Боже, я благодарю тебя, я славлю. О, твое царство, твоя сила. О, я хочу, чтобы ты являлся своей силой и славой. Боже, поднимай народ, Боже, поднимай твоих людей. Боже, помаша моя, чтобы я смог, Господь, я смотрю тебя человека, через призму, которого я принес, я принес, я благословляю твоих детей, служителей, Господь. Я как моя сила, предстаю мне, Господь, дай не потерять, дай не украть, Господь, то, что ты грабил, дай не потерять, дай не расточить этот обет. это совет, это обетование Господь, что ты просто будущее поколение, это будущее Господь, и сегодня я вновь и вновь прихожу к тебе, я вновь и вновь прихожу к тебе, Господь, и благословляю во имя Иисуса Христа. Ты знаешь, по пути в землю обетованную многие соблазнились, думая о чистоте, о своей жизни, о своих семьях, о деньгах. Они потеряли путь, они потеряли это видение. Я хочу назидать тебя в двух вещах. Первое, не расточи это видение. В суете этого мира не забудь, в чем смысл твоего призвания и зачем ты здесь. Понимаешь? Не потеряй. Многие потеряли. Они так и не дошли. Второе, я хочу тебе сказать в духе. Говорит, этот путь будет непростым. Этот путь будет нелегким. Но Бог говорит, запомни, это не ты делаешь, это я делаю через тебя. Я всегда буду рядом. Я буду защищать тебя. Я буду охранять тебя. Потому что ты тот, кто выведет мой народ. Ты тот, через которого я буду поднимать и вводить эту землю, в землю обетованную мой народ. Моисей молился. Он говорит, Бог, я же не смогу. Это тяжело. Как против фараона? Против такой власти? Против такой системы Божьей? Это нереально. И Бог говорит, я буду идти перед тобой. Не бойся. Я буду охранять тебя. Я буду делать это. Скажу честно. Каждый раз, когда я встаю утром, я думаю об этом. Я не смогу. Мне тяжело. Меня не поймут. Мне страшно. И каждый раз Бог говорит, я с тобой. Я буду рядом. Я буду охранять, доверять. Скажи, Бог, я доверяю тебе. Уповаю на тебя. Я буду идти, я буду двигаться. Я буду нести это через призму своей жизни. Благослови, Господь. Во имя Иисуса Христа. Давайте, сестры, приветствуйте. Не надо мне тут тянуть свою больную тряпку. В 9 часов собрания. Меньше я вышла, Белый снег. Аня, весна пришла, какой белый снег. Я запрошу.